Глава 28. Привыкание. Виктория Ветрова. Сайтан скрылся за дверью ванной комнаты, а я продолжала глупо улыбаться, вспоминая его честную, яркую реакцию на мое появление в одном полотенце. Мое женское эго, сникшее после истории с Логаном, потихоньку оживало и вселяло в меня уверенность в собственной привлекательности для одного конкретного стража, моего будущего мужа. Должна признаться, что думать о Сайтане как о своем женихе мне было приятно, хоть и немного непривычно. Ну а что? Сильный, умный, обходительный, заботливый. Не мужчина, а мечта. Мама всегда говорила, что с лица воды не пить. Похоже, она была права. Да и внешность Сая нельзя было назвать непривлекательной. Скорее, немного чуждо моему вкусу. Но это все глупости. Где-то на границе сознания мелькнула ворчливая мысль, что не слишком-то я убиваюсь из-за расставания с писаным красавцем Логаном. Прошел только второй день после нашего расставания, а я уже размышляю о преимуществах союза с другим мужчиной. Выходит, что не так уж крепки были мои чувства к блондину. С другой стороны, Вайс сам постарался, чтобы вызвать мое отвращение к собственной персоне, поэтому никакой вины от такой резкой смены своего отношения к нему я не испытывала. Но и форсировать развитие событий с Сайтаном не хотела, опасаясь новой боли. Присев на кровати, я раскрыла сверток и смущенно уставилась на красивейшую полупрозрачную сорочку и нежнейшее кружево трусиков. Нет, комплект был очень симпатичным, не пошлым, но все же слишком провокационным для наших едва зарождавшихся отношений с Сайтаном. Я понимала владелицу этой гостиницы. Сай четко сказал, что я его Альви, и снял для нас одну спальню. По умолчанию предполагается, что между нами гораздо более тесная связь, чем есть на самом деле. В любом случае, выбор у меня был небогатый – остаться в полотенце или надеть предложенные вещи. О том, как мужчина реагирует на меня, едва прикрытую махровой тканью, я уже знала. Поэтому отбросила ненужное смущение и надела предложенные вещи. Смотрелось гораздо лучше, чем я предполагала. Да, мягкая тонкая ткань немного просвечивала, но в целом выглядела нормально. Ну, почти. Решив не провоцировать лишний раз мужчину, я сняла с постели тонкое покрывало и накинула его себе на плечи, прикрывшись им как плащом. Как раз в этот момент Сай вышел из ванной комнаты. Из прошлого опыта совместных ночевок я уже знала, насколько красивое, тренированное тело у моего стража. Но все равно невольно залипла, разглядывая все эти кубики на прессе, литую прокачанную грудь и тонкую полоску темных волос, начинавшихся от пупка и нырявших вниз под край полотенца. «Интересно, это он специально решил показать товар лицом, так сказать?» Мелькнула в голове крамольная мысль. «Извини, я забыл заказать одежду для себя. В любом случае, я собирался ждать Раяна и карету. Переоденусь чуть позже». Пожал широкими плечами Сайтан, а я, как завороженная, наблюдала за игрой мышц под смуглой влажной кожей. «Угу, как скажешь». Смущенно пробормотала я, заставив себя отвести глаза и не пялиться так открыто на парня. «Нам привезли ужин. Тебе не обязательно каждый раз дожидаться меня. К тому же тебе сегодня и так досталось», — сказал Сай, подкатывая ближе ко мне перекатный столик, накрытый каким-то полупрозрачным пузырем. «Не преувеличивай. Со мной все в порядке. К тому же я не люблю есть одна», — честно сказала я. Спина немного ныла, многострадальные нижние 90 тоже чувствовали себя не лучшим образом, но в остальном все было в порядке. Горячая вода сняла большую часть болезненных ощущений, поэтому я чувствовала себя вполне сносно. Сайтан не стал спорить со мной, а только взмахнул рукой, заставив странный пузырь над столиком лопнуть. «Это заклинание стазиса. Используется, чтобы сохранить свежесть и температуру блюд», — пояснил страж в ответ на мой удивленный взгляд. «Здорово. Наверное, я никогда не устану удивляться проявлением магии. В моем мире ничего подобного не было», — призналась я. «Правда? А что было? Расскажешь мне немного о себе?» — попросил Сай, подвигая ко мне тарелку, заполненную румяными запеченными овощами и кусочком местной жирной рыбы, считавшейся деликатесом. О земле я не вспоминала довольно давно. Логан не любил, когда я слишком много говорила о себе. На наших прогулках он предпочитал рассказывать мне о своих достижениях, а не слушать о чужих. А вот Сайтан оказался прекрасным собеседником. Он внимательно слушал, задавал уточняющие вопросы и вообще активно интересовался всем, что составляло мою прежнюю жизнь. Поедая вкуснейший ужин, я так увлеклась рассказом о своем прошлом, что не заметила, как умяла все, что было на тарелке. И даже то, что заботливый страж дополнительно подкладывал мне. Ваш мир удивительный. Мне сложно представить все те технологии, о которых ты рассказываешь. Но все же я рад, что тебя перенесли на Сион. Мне не нравится мысль о том, что тебе приходилось много работать, чтобы обеспечить себя самой. В нашем мире это обязанность мужчин – содержать свою семью. А еще наши целители гораздо эффективнее ваших врачей. Существует очень мало болезней, с которыми они не могли бы справиться. Кстати, об этом. Допивай свой отвар, и я разотру тебе спину. Сказал Сайтан, отставляя в сторону свою опустевшую тарелку. «А может, не надо? Я сама могу намазаться тем лекарством», – предложила я. «Нет, это исключено. Необходимо не просто нанести на тебя раствор, а еще активировать его магией. Но если тебе неприятны мои касания, то я могу вызвать лекаря к нам в номер. Я взял его контакт». Заметно расстроился Сайтан. «Не нужно лекаря, дело не в этом. В смысле, я не имею ничего против твоих прикосновений. Просто мне как-то неловко», — честно ответила я. «Глупости, ты моя алиби не должна стесняться. Я выкачу столик в коридор, а ты пока ляг на кровать так, как тебе удобно», — предложил мужчина, вставая со своего кресла.